Глава 15. Вики. «Как погуляли, Викусь?» Шурша ножом по тарелке, спрашивает мама. Изящно кладет кусочек запеченного лосося в рот и стреляет в меня любопытным взглядом, обхватывая пальцами ножку бокала с белым вином. Я морщу нос от досады. Вспомнила. Если честно, рассказывать не хочу ничего. Я устала и злюсь, но отмолчаться совсем не получится, потому что предложенную тему тут же подхватывает и папа. «Кстати, да. До меня дошли слухи, что у тебя сегодня было свидание, Виктория», — подхватывает бокал с виски. «Как прошло?» Интересуется скорее из вежливости, нежели от реального интереса. «У нас сегодня тот самый, редкий, вечер, когда семья Морозовых в сборе. В коем-то веке ужинаем за одним столом, а не как обычно. Мы с мамой дома, папа на встречах в ресторанах. Настоящая, чтоб ее идиллия. Я бросаю взгляд на часы. 9. Со свидания с Ильёй я вернулась полчаса назад. И мама, а особенно папа, разумеется, это знали и видели. Готова поспорить, что оба стояли у окна, когда Илья Владимирович подвез меня до дома. Серый внедорожник генерального наверняка рассмотрели вдоль и поперек, если не больше. Зная, какой Марк Анатольевич скорый на расправу, не удивлюсь, если у него в ящике рабочего стола уже лежит на Илью подробное досье. Репутация и бла-бла-бла. В конном клубе мы с Ильей проторчали без малого 5 часов. Накатались, да еще и нас по процедуре животных попали, помогая местным волонтерам. Время пролетело моментально. Да и само свидание, надо сказать, получилось спокойным и размеренным. Отличным. Мне понравилось. Чего не скажешь о встрече и расставании у подъезда. Оно вышло смазанным. Я вообще ужасно не люблю эти мгновения, всегда теряюсь, не зная, как и чем зафиналить встречу. Тем более такую неоднозначную и неловкую, как наша с Ильёй. Сегодня я уже была готова выйти из машины, когда водитель потянулся ко мне, улучив момент. Мой взгляд упал на его губы, а в голове громко затрубил сигнал СОС. Я понимала, что дальше последует. По всем законам жанра — поцелуй. Тот, что прощальный. А еще я понимала, я совершенно точно его не хотела. Слишком рано, слишком быстро, слишком... Да все слишком. И то ли Вселенная услышала мой отчаянный мысленный зов, то ли мне так неслыханно повезло, но когда губы Ильи были уже в считанных сантиметрах от моих, когда я уже ощущала его дыхание на своих губах, раздался звонок. Телефон. «Мой!» — задребезжал на беззвучке в сумке, взрывая интимную тишину в салоне своим «бззз». Мое сердце радостно крутанулось в груди, Илья тихонько зарычал, стараясь не показывать своей досады. Я же, смущенно улыбнувшись, отвернулась. Так резко, что губы генерального мазнули по моей щеке в неловком чмоке. Уж лучше так, чем в губы. Выудила из кармана мобильник, и будто Илья и сам не слышал звонок, ляпнула. «Мне звонят. Надо ответить. И спасибо за замечательный день. Пока». Трусливо выскочила из машины, тут же ныряя в подъезд. Сердце колотилось, как у воришки, чуть не пойманного с поличным. Залетев в лифт, я машинально ткнула на этаж, совершенно забыв про пропущенный вызов. Вспомнила, только оказавшись дома, в своей спальне. А когда увидела номер, от которого ждала ответа с самой ночи среды, разозлилась. Так разозлилась, что металлический корпус гаджета больно впился в сжатую изо всех сил ладонь. «Гад! 2 дня молчал, а тут опомнился? С какой это стати, интересно?» На эмоциях психанув, я удалила пропущенный. По принципу «с глаз долой и сердце вон». Врубила на телефоне авиарежим и ушла ужинать с семьей. Вот так-то, гордая идиотка. Так сильно желала услышать этот голос, что когда наконец-то появилась такая возможность, я снова все обрубила. Но в конце концов, гордость еще никто не отменял. Поэтому да, я была в состоянии полной разбитости. После свидания с Ильей сбросила вызов от Рената. Я устала и злилась, и расписывать в красках, какой вышел шикарный день, не стала, сказав просто: «Отлично, погуляли, ездили в конный клуб». «О, Илья тоже увлекается верховой ездой?» «Кстати, да, генеральный не соврал. В седле он держится отменно». «Хм, что-то ты не выглядишь сильно довольной», — заламывает бровь папа. «Я просто устала». За столом снова виснет тишина. Семейство активно орудует столовыми приборами. Папа с мамой обсуждают какие-то предстоящие встречи. Я уже почти поверила в то, что смогу доживать свой кусок лосося и сбежать из-за стола незамеченной, когда слышу: «На следующей неделе, в пятницу, прием у губернатора. Мы приглашены и обязаны быть все». «Виктория», — смотрит на меня отец. «Я не могу», — пожимаю плечами, отказываясь ни секунды не мешкая. «Это не просьба и не вопрос. Ты идешь с нами, и это не обсуждается». Тон, с которым отец произносит «это не обсуждается», больно царапает по самолюбию. Я поднимаю взгляд на отца. Он обжигает своей решимостью. Уверенно, именно так мэр города смотрит на своих подчиненных, которые в противовес его словам и пикнуть боятся. Вот только я не его подчиненная, я его дочь. Неторопливо прожевываю рыбу и также плавно выпрямляю спину, будто ровная осанка моим словам может добавить весомости. Повторяю, у меня свои планы. Я уверен, что твои планы вполне могут поменяться без особых потерь для репутации. Тогда как мои? А если я не хочу? Перебиваю, вмиг заводясь силой, сжимая вилку. Я тоже многого не хочу. Но есть такое слово «надо». Ты уже не маленькая девочка, Вика. Вот именно, что я не маленькая девочка, папа. Ты знаешь, что я терпеть не могу эти ваши лживо-фальшивые важные встречи. И вы с мамой прекрасно сходите без меня. Выпаливаю так же безапелляционно, как ранее папа. Он, в свою очередь, укладывает столовые приборы, упирает локти в стол и сцепляет пальцы в замок. Взгляд тяжелый и ничего хорошего не сулящий. А голос и подавно скрипит от напряжения, когда глава семейства спрашивает. «Что в выражении? Это не обсуждается, тебе непонятно, Виктория». «Викусь», — вступает со своими ласковыми увещеваниями мама, руку ко мне через весь стол тянет, вот только я дергаюсь. «Не надо». «Что ты на самом деле, дорогая? Раньше тебе это нравилось». «Раньше? Раньше мне было 10, и да, тогда мне это нравилось, мам. Но теперь я выросла». «Викусь, да брось. Сходим, развеемся. На людей посмотрим, себя покажем». «Я не хочу на людей смотреть и уж тем более себя показывать. Не хочу. Я не выставочный экспонат, а все такие приемы именно к этому и сводятся. Ух ты, посмотрите, какая у нас идеальная семья. Хотя на самом деле это далеко не так, и мы все это знаем». Отшвыриваю вилку с ножом. «Мне уже не 10, чтобы таскать меня везде за собой, как безвольную куклу, наряжая в пышное платьице». Смотрю на побелевшую ма. «Мне 22, и у меня есть своя жизнь и свои желания и нежелания». Бросаю в адрес не дрогнувшего под моим взглядом отца. Иногда мне кажется, что даже если небо рухнет ему на голову, он не пошевелится. Настолько непрошибаем. Любой политик позавидует. «Спасибо за ужин». Цежу сквозь зубы. «И за компанию». Поднимаюсь из-за стола, скрипнув ножками стула по паркету. В столовой устанавливается гнетущая тишина. Я чувствую, как мама провожает меня взглядом и уже почти ушла, когда в спину прилетает от отца. «Пока ты живешь под моей крышей и с моей фамилией, юная леди, ты будешь добра выполнять все, что я скажу, и вести себя так, как подобает воспитанной и хорошей девушке. Это даже не обсуждается». «Я все сказал». «И да, Виктория». Торможу на пороге, слышу, как отодвигается стул. Оборачиваюсь. Папа с места поднимается. Прячет руки в карманы брюк и делает шаг в мою сторону. Куда мои осанки до его? Горделивый и самовлюбленный. «Что, есть еще какое-то правило в нашей тюрьме, о котором я должна знать?» «Есть. Комендантский час называется. Впредь ты ночуешь дома и только дома. Возвращаешься максимум в 12 и трезвая. И только попробуй снова спутаться с кем-то по пьяни в ночном клубе еще раз, дочь». «Уже донесли?» — фыркаю. «Донесли. А если попробую, что тогда?» «Лучше тебе не знать». «Да пошел ты!» Морщусь всем своим огромным сердцем, ненавидя и эту квартиру, и эту семью, и Рената, и Илью, и вообще всю свою бесполезную и никчемную жизнь. В комнате с трудом давлю в себе желание позвонить Люське, потому что знаю, вечер, пятница, она где-то точно сегодня тусит. Желание слушаться батеньку настолько велико, что рвет на части душу. Хочется кричать, истерить, ругаться матом и бить посуду. Я, блин, тоже человек. Я хочу свободы. Уже отключаю авиарежим на телефоне, собираясь набрать не до подруги, и лезу в шкаф за своим самым откровенным во всем гардеробе мини, чтобы папу точно тяпнул инфаркт от моего внешнего вида. Но на телефон прилетает пара сообщений, что заставляет притормозить. Оба от Ильи. «Вик, ты так быстро убежала. Если я что-то сделал не так, прошу прощения. Может быть, завтра повторим? Гарсон будет рад тебя увидеть. И я обещаю впредь держать свои руки при себе». Я устало падаю на кровать. Кого я обманываю? Я слишком труслива, чтобы объявить отцу откровенную войну за независимость. Да и не хочу я никуда, разве что к... Кстати, от него еще один пропущенный. Но на него я сильно-пресильно обижена. Поэтому не перезваниваю, а делаю то, что всегда меня успокаивало. Сажусь за работу. Благо, ее столько, что ни на одну ночь и ни на один выходной хватит. Отвлекать себя у меня получается прекрасно аж до полуночи, пока на моменте подбора виниловых обоев для гостиной своих заказчиков телефон снова не взрывается «бззз» входящим вызовом. Бросаю взгляд на экран. Как беспардонно звонить в 12 ночи, Ренат. Закатываю глаза и сбрасываю. А немного подумав, лезу в телефонную книгу и подписываю номер как «не брать трубку». Только успеваю сохранить, как в том самом мессенджере, где мне не ответили в среду, приходит сообщение. «Не брать трубку», ясноглазая. «Не брать трубку». «Дуешься?» «Правильно. Я бы тоже дулся, если бы меня двое суток игнорили». «Вот же, еще один наглец, самоуверенный на мою голову. Я не буду отвечать. Я не стану отвечать. Он мне не ответил, и я сделаю ему в ответ так же, блин». Ясноглазая. «Три неотвеченных. Все еще непонятно, что я не собираюсь с тобой разговаривать». Отправляю. Две галочки тут же загораются. Сообщение прочитано. Ответ от Рената прилетает моментально. «Не брать трубку. Я упертый». Вот это скорость. Прикусываю губу, не позволяя разъехаться ей в бессовестной улыбке, и слишком долго смотрю на экран, подбирая, чего бы еще такого язвительно грубого написать, когда приходит всего одно слово. «Не брать трубку. Покатаемся». «Что? Покатаемся? Что это значит?» Сердце набирает разгон, и даже ладошки немного потеют от волнения. Время первый час ночи, а швец пишет «покатаемся» после недели тишины, не считая встречу у кафе. Что за человек, а? Начинаю набирать ответ из трех вопросительных знаков, но не успеваю отправить. Телефон в моих руках оживает входящим. «Ренат».